Глава 21. Егор. Удивленно наблюдаю за умелыми действиями Влада. Мощный мужчина с огромными ручищами аккуратно пододвигает к себе послушную дочку. С неприкрытым ужасом в глазах отец разглядывает странную конструкцию на голове наследной блондинки. Морщится неприязненно. «Кто тебе сделал это убожество?» Почему-то переводит вопросительный взгляд на меня. «Точно не я!» Зачем-то оправдываюсь. «Тебе не идут такие хвосты!» Отец аккуратно снимает цветные резинки с тонких волос ребенка, и пушистая копна с упругими пружинками крупных кудрей рассыпается, когда мужчина осторожно расчесывает волосы дочери пятернёй. Густые локоны, обмазанные жиром, сияют, и отец года моментально вычленяет пальцами проблемные пряди, берет влажные салфетки, старательно смывает жирную субстанцию. Ну, так-то лучше. Что это было? Мужчина с темной гривой волос и темными глазами, сидящий чуть поодаль от меня, в одну минуту превратился из урода в настоящего отца, включив режим заботливой мамочки. Может быть, именно за эту мягкость его и полюбили женщины? Сначала одна, затем вторая. А то я мучился, никак не мог найти причину привлекательности Владика. Или Влад ведет себя так не потому, что должен, а потому что любит эту маленькую, заботливую, добрую девочку, похитившую у меня сегодня банковскую карту, чтобы накормить отца-неудачника, который засел в мотеле с любовницей. Пытаюсь заглянуть в глаза Малышкина, чтобы окончательно для себя решить, любит он дочь или нет. И мне не стоит настаивать на их общении. Конечно, было бы проще погадать на ромашке или на картах, или спросить в лоб, а лучше звездануть в лоб. Снова начинаю мечтать о том, чтобы выбить из Малышкина все, что мне нужно. Странно это. Обычно я любитель переговоров, а не мордобоя. Но рядом с Владом у меня включается другой режим. Будто ощущаю, что происходит естественный отбор, и женщины выбирают между нами двумя. Но почему-то я пока проигрываю. А Влад — царь зверей, блин. Доминирует. Враки, все это надуманное. Как можно нас сравнивать? Мы такие разные. Он изменщик, я нет. Он не любит жену. Я свою... Да, похоже, мы одинаковые. Приходится признать, что я любил только первую жену, а второй позволял себя любить. Только она не воспользовалась этим правом. Гадина. К другому уползла. Меня так и подмывает расспросить, когда и как долго они встречались, где познакомились, при каких обстоятельствах. Но я понимаю, что это все уже и не важно. Во все глаза гляжу, как Влад вытирает дочери подбородок и губы. Тщательно. Старается, гад. «Арина, ты сыта?» — спрашивает у дочери. Та кивает, и белокурая грива, приведенная отцом в полный боевой порядок, вмиг рассыпается по худеньким плечикам и по спине девчонки. «Иди, погуляй», — заканчивает Влад. «В детский городок можно?» — звенит Аришкин голос. «Нет», — командует отец, — «только здесь, чтобы я тебя видел». Девчонка вмиг становится грустной. «Уверен, что ей нельзя в городок, это ведь рядом». «Ничего не случится, зато у нее будет ощущение свободы», — встреваю я со своими мыслями. «Уверен», — отвечает запальчиво Влад. И мы оба глядим в спину Арины. Она уже приблизилась к фонтану и начала объединяться с другими детьми, болтающимися рядом с неглубоким и красивым сооружением. «Я за нее отвечаю, и не хочу, чтобы мне жена оторвала голову за дочь». А еще не хочу искать Арину по всем этажам Меги. Лишнего времени нет. Ты не доверяешь дочери? Думаешь, она может тебя ослушаться? В Арине я на 100% уверен. Сам воспитывал. Говорил, что можно, а что нет. Она никогда не сделает чего-то, что создаст угрозу ее безопасности. А вот другим людям не доверяю. Бросает на меня злой взгляд. Например, тебе. Какого черта ты вьешься рядом с моей женой и дочкой? О, значит, тебе можно забираться в постель к Марине, а мне нельзя даже принять на себя роль добропорядочного соседа? Спрашиваю удивленно. Можно, но, судя по рассказам Марины, ты не из числа добропорядочных соседей, помогающих нуждающимся. Огрызается Влад. Охамел? Я, в отличие от тебя, не трогал чужих баб. Рычу немного громче, чем положено в общественном месте. Гости кафе оборачиваются и смотрят на нас. Чтобы снизить градус напряжения, перевожу взгляд на фонтан и усмехаюсь. На твоем месте я бы не был так сильно уверен в том, что ты правильно воспитал дочь. Показываю рукой. Наблюдаем за тем, как наша девочка забирает у мальчика из ладошек какие-то мелкие металлические предметы. Монетки? Трет их в своих маленьких ручках, мило улыбается. А потом милаха вмиг превращается в монстра. Криво усмехнувшись, что-то шепчет и бросает монеты в фонтан одну за другой. «Похоже, желание заказала». Наблюдаем, как к детям бежит официант. «Девочка, мы не в Риме!» Бурчит, подталкивая маленькую бандитку к нашему столику. «А папа говорит, Москва — это третий Рим!» Спорит Ариша. «Ну, похоже, точно, твое воспитание!» Усмехаюсь я, когда к нам возвращается наше сокровище. «Зачем ты это сделала?» Влад старается быть серьезным и одновременно безразличным. Но я замечаю, как в его глазах плещется гордость за наследницу. «Я желание загадывала!» Глаза малышки искрятся. «Ну что с тобой не так, дочь?» Влад гладит девочку по спине. «Разве желание исполнится от того, что ты засоришь чужой фонтан? Кто тебе такое сказал?» Блондинка становится грустной. «Не факт. Иногда исполняются. Если рядом есть дядя или папа. Что ты загадала?» Спрашиваю у нее с надеждой, что это что-то материальное, и я смогу исполнить ее мечту. «Чтобы папа никогда не ездил в командировки!» Хмыкаю. «Это я могу устроить!» Крошка обхватывает меня ручонками и благодарно заглядывает мне в глаза. «Это нереально. У меня работа разъездного характера». Спокойно сообщает Влад дочери. «Ты взрослая, знаешь, что для того, чтобы хорошо жить, иметь все, что захочешь, надо много работать». «Да, когда Марина в мае объявила о своей беременности, мы были с ней на майских шашлыках, отдыхали. И я тогда решил, что ради сына буду работать круглосуточно, чтобы у нее было все, все, все». Неожиданно вслух вспоминаю я. «Ты что-то путаешь?» — поправляет меня Влад. «Марина забеременела только в июне». «Ну, может, и в июне. Уже не важно». Выбрасываю мысли о второй жене из головы. «Все, что связано с этой распутной женщиной, обманувшей меня, уже не важно».